Страница 184. Глава 12. Религии Древней Индии. Казалось бы, трудно представить более религиозную религию, чем ислам, буквально пронизывающую своими догматами, обрядами, нравами и традициями культуру и образ жизни народов и стран, где эта развитая монотеистическая система господствует. И все же, даже по сравнению с мусульманством, точнее, с мусульманским Ближним Востоком, Индия – подлинное царство религии. Разница между Ближним и Средним Индия-Востоком весьма существенна. Религиозная традиция Ближнего Востока в определенном смысле ближе к христианским традициям Европы, чем к религиозному опыту Индии. Если принять во внимание, что корни ближневосточных и европейской религиозных традиций восходят в конечном счете к единому общему истоку, и что развитие монотеистических религий шло, в принципе, в едином русле с точки зрения структуры мышления, основных понятий и ценностных ориентаций, трудно ожидать иного. Все монотеистические религии, включая и ислам, суть порождения единой генеральной ближневосточно-средиземноморской цивилизации. А эта цивилизация, в лице всех ее основных очагов, древнеегипетского, месопотамского, античного, иудейского, римско-христианского, весьма отлична от индийской, с характерными для нее глубиной философского анализа, утонченностью абстракции мысли, впечатляющей практикой аскезы и йоги. Религиозные системы Индии, если сравнить их с ближневосточно-средиземноморскими монотеистическими, в ряде аспектов, особенно в связи с проблемами онтогенеза, изначального единства макро- и микромира, природы и человека и тому подобное, представляются более глубокими и философски насыщенными. В них разум, пусть слитый с интуицией и эмоциями, явно господствовал над свойственной монотеизму слепой верой во всемогущество великого Бога. Страница 185. И хотя этот разум, глубоко опутанный метафизическими представлениями и мистическими таинствами, нельзя сравнивать с рационалистическим анализом античных философов, для него был характерен постоянный поиск. Конечной целью этого поиска являлись освобождение от тягот бренной жизни, спасение в великой пустоте и вечном небытии, стоящей вне феноменального мира абсолютной реальности. Наконец, достижение туманной, но страстно желаемой нирваны. Важная особенность индийских религий – их интровертивность, то есть явственная обращенность вовнутрь, акцент на индивидуальный поиск, на стремление и возможности личности найти собственный путь к цели, спасения и освобождения для себя. Пусть каждый человек – лишь песчинка, затерявшаяся среди многих миров. Однако эта песчинка, ее внутреннее «я», ее духовные субстанции, очищенные от вульгарной телесной оболочки, столь же вечно, как и весь мир. и не только вечна, но и способна к трансформации. Потенциально она имеет шансы стать рядом с наиболее могущественными силами мироздания, богами и Буддами. Отсюда акцент на том, что каждый кузнец своего счастья. Результатом подобного мышления следует считать гигантский расцвет религиозной активности индивидов, ищущих блаженство, спасение или истину самыми различными способами и ухищрениями, вплоть до порой невероятных и представляющихся извращенными методов изнурительной аскезы, тапас. Интровертивность религиозной культуры оказала огромное влияние на психологию и социальное поведение индийцев, склонных интересоваться туманными абстракциями и погружаться в глубокий самоанализ, и в то же время слабо затронутых, в отличие, например, от китайцев, проблемами социальной этики и политики.